«Как могло пройти столько времени?» – спросил он, когда Астартес вывели его из зала с кострами в длинные, продуваемые сквозняками коридоры Этта. Вокруг них свистел ветер. Без освещения его левый глаз вновь ослеп. «Ты спал», – ответил рунический жрец. «По твоим словам, 19 лет. Но ты ведь имел в виду фенрисийские годы, да? Ты говорил о великих годах». «Да». «Но они же в 3 или даже 4 раза дольше тиранских». «Ты все это время спал», — повторил рунический жрец. У вышнеземца закружилась голова. Дезориентация была сильной и тошнотворной. Он испугался, что ему может стать плохо или даже потерять сознание. Но ему также было страшно выказать слабость перед Астартес. Он боялся Астартес. Страх усиливал дезориентацию. И от этого вышнеземец чувствовал себя еще хуже. Вместе с ним шли рунический жрец, Варангр и еще один человек, чьего имени вышнеземец не знал. Скарси не выразил особого желания пойти с ними. Он вновь занялся своими игральными досками. Словно вышнеземец был не более чем помехой, покончив с которой, он вернулся к, несомненно, куда более важной возне с костяными фишками на инкрустированных досках. Астартес указывали ему путь легкими хлопками по плечу. Они вели его через огромные скальные крипты и базальные чертоги, зияющие пустоты из гранита и высеченные в камне погребальные залы с костяными плитами. Все это он видел правым глазом в зеленом свете, тогда как для левого постоянно царила непроглядная мгла. Кругом не было ни души, за исключением заунывного стенания ветра. Высеченные в преддверии немыслимого числа покойников, в ожидании трупов миллионов воинов, которых принесут сюда на щитах и упокоят с миром, гигантские склепы походили на могилы, которые ждали своих павших. Миллионы, миллионы миллионов, легионы павших. Ветер репетировал роль главного плакальщика. «Куда мы идем?» – спросил вышнеземец. «Увидеться со жрецами», – ответил Варангар. «Но ты ведь жрец». Полуобернувшись, вышнеземец взглянул на Ахтхере. Варангар легко подтолкнул его вперед, чтобы он шел дальше. «Других жрецов», – сказал Варангар, – «иного вида». «Какого еще иного вида?» «Понимаешь, иного», – отозвался безымянный Астартес. «Не знаю, не понимаю», – сказал вышнеземец. «Я ничего не понимаю, и к тому же мне холодно». «Холодно?» – переспросил Варангар. «После того, где он побывал, ему не следует чувствовать холод». «Это хороший знак», – сказал другой Астартес. «Дай ему шкуру», – приказал рунический жрец. «Что?» – удивился Варангар. «Дай ему шкуру», – повторил жрец. «Дать ему свою шкуру?» – спросил Варангар, бросив взгляд на красно-коричневый мех у себя на плечах. Когда он опустил подбородок, его лакированные волосы в форме буквы «С» взметнулись, подобно руке, готовой метнуть копье. «Но это ведь моя шкура!» Другой Астартес фыркнул, сбросил с себя серую волчью шкуру и протянул ее вышнеземцу. «Вот», — сказал он, — «бери. Подарок от Битура Беркао Ахмеду ибн Русте». «Это своего рода сделка?» — подозрительно спросил вышнеземец. Ему не хотелось, помимо всего прочего, по неосторожности стать еще и должником волка Астартес. Беркао покачал головой. «Нет, ничего общего со смешиванием крови. Возможно, когда будешь рассказывать о моих деяниях, ты вспомнишь о моей доброте и вплетешь ее в сказание». «Когда я буду рассказывать о твоих деяниях?» Беркао кивнул. «Да, ибо так и будет. Ты будешь его рассказывать, а я буду выглядеть в хорошем свете за то, что поделился с тобой шкурой. А Вар у тебя будет выглядеть, как злобная свинья». Вышнеземец взглянул на Варангра. Его глаза светились, словно фонари в морозной мгле. Казалось, он был готов ударить Беркао. Затем Вар почувствовал на себе взгляд рунического жреца, и его плечи поникли. «Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы его исправить», – пробормотал он. Вышнеземец набросил на плечи подарок Беркау и взглянул на Атхери Творца Вьюрда. Я все еще не понимаю». «Знаю», — ответил жрец. «Нет-нет», — огорченно заметил вышнеземец. «Успокой меня, скажи, что там мне все объяснят». «Но я не могу», — произнес жрец, — «ибо это не так. Кое-что тебе объяснят, возможно, многое, но не все. Потому что из объяснения всего и вся никогда не выходит ничего хорошего». Они вышли к обрыву. Длинный, продуваемый сквозняком коридор резко закончился, и они оказались на краю огромного утеса. Внизу расселина тонула в непроницаемом мраке. С противоположной стороны обрыва вышнеземец увидел призрачно-зеленоватую, необработанную стену шахты. Погребальный коридор вывел их к гигантскому дымоходу, который был проведен через всю скалу в сердце горы. Шахта исчезала высоко во тьме у них над головами. Снизу дул порывистый сильный ветер. «Куда теперь?» – спросил вышнеземец. Варангер крепко схватил его за руку. «Вниз», — сказал он, и ступил с утеса, утягивая вышнеземца за собой.